Кто? Алло. Слушай, доставщик Шакат, Олег. Здравствуйте. Хотел бы сделать заказ. Здравствуйте. Вас не слышно. Еще раз перезвоните, пожалуйста. Это меня слушать-то. Кто звонит, тот должен говорить. Елена, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Никому я не звонила! Что? Не звонила! Кто звонил? Я не звонила! Ну, извините, от вас звонок пришел. Всего доброго. Не знаю, какая-нибудь блядь от меня позвонила. Вот, приветствую, служба, да. Служба доставки Япоша, оператор Олег. Здравствуйте. Хотели бы сделать заказ? Здравствуйте. Нихуя не заказывала. Мы вам не звонили. Всего доброго, до свидания. Я вам не звонила, нахуй вы мне все сдались. Служба доставки Япоши, оператор Елена, здравствуйте. Пошли вы все от меня к ебене матери. Ну, поганец, я тебе пришлю этого милиционера. Я тебе, блядь, посидеть милиционер у меня. Я тебе скотину эту выдачу. Добро пожаловать в МВИ. Компания Ингельга, здравствуйте. Я слушаю вас. Я слушаю вас. А я тебе, блядь, не звонила. Здравствуйте, компания Видео. Меня зовут Марина. Чем могу помочь? Здравствуйте, компания Видео. Меня зовут Марина. Чем могу помочь? Не обращалась ни к одной, блядь, спасибо не обращалась. Вам видео. Вы мне, блядь, звоните, ебилую шумать. Добрый день, компания Видео. Меня зовут Виктория. Чем я могу вам помочь? Говорите, пожалуйста. Говорите, я тебя, блядь, не слышу. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Да нахуй ты мне сдалась, я тебе, блядина, не звонила. Не разговаривайте со мной в таком тоне, вы сейчас позвонили на горячую линию МВидео. Я тебе, блядину, не слышу. Служба доставки Япоши, оператор Гульсара. Я вам нихуя не звонила. Вы, блядь, звоните мне, ебивый шумач. Оцените качество. Служба доставки Япоши, оператор Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте. Какого тебе хуя от меня нужно, блядь? Не звоните сюда, пожалуйста, больше. Да нахуй ты нужен, чтобы я тебе звонила? Оцени. Да, приветствую. Служба доставки. Оператор Елена. Здравствуйте. Вы хотели бы сделать заказ? Какой заказ? Нахуй он мне нужен? Оформление. Кого оформлять? Пизду твою? Ненормальная припадочная, рак тебе у горла. А, ты проститутка. Ты-то проститутка людей занимаешь, а я-то нет. Скотина вшивая, грязная, оборванная. Скотина, что ты раком захлебнулась? Ёбаная в рот. Кому ты, сука, нужна, блядь? Вот, приветствую. Что ты тут забыла? Что твоя тут есть, ёбаная в рот? Или милицию вызову? Я тебя быстро отвожу. У меня сын милиционером. Скотина, блядь, недоебанная. Беспокоит больных людей. Положь трубочку, скотина вшивая.